А что касается того, что произошло, то после завтрака господин Орлов с друзьями решили сыграть в преферанс. Майор Барыш рассказал об игре в библиотеке и подробно описал каждого из партнеров Миши. Дана слушала, привычно отделяя эмоции от фактов и пытаясь представить себе действия и мысли каждого участника рассказа. «Больше в библиотеку господин Орлов не вернулся», — закончил майор Барыш. «А трубка?» — спросила Дана. «Он взял свою трубку из каюты?» «Взял», — уверенно ответил майор. «Во всяком случае, когда Илон Азулай спросил по телефону у Лукреции Колонна, взял ли ее жених свою трубку, она ответила утвердительно. Кроме того, мы не обнаружили трубку, когда осматривали каюту». «А где эта библиотека, в которой они играли в преферанс?» «Это здесь». Майор Барыш кивнул на ближайшую к ним дверь и поинтересовался с легкой ироничной улыбкой. «Хотите осмотреть место преступления? Вы ведь наверняка читали в детективах, что это важно при расследовании убийства». Ирония в тоне майора прозвучала слишком явно, и Дана поморщилась. «Вряд ли библиотека является местом преступления», — усмехнулась она. «Но смотреть ее хочу, ведь именно это рекомендуют детективы». Майор Барыш смутился, как провинившийся школьник, и распахнул дверь. Дана вошла в просторную комнату, заставленную стеллажами с книгами. Собрание сочинений классиков, книги израильских авторов, энциклопедии, словари, самоучители разных языков — почти все книги в добротных кожаных переплетах. В центре комнаты стояло три круглых столика, вокруг которых располагались кресла, обтянутые темно-малиновым бархатом. У дальней стены была оборудована барная стойка, около которой стоял небольшой стол, покрытый белым пластиком. На него и показал майор Барыш. Они играли за этим столом. Дана подошла ближе и вгляделась в записи. «Они разыграли только одну сдачу», — сказала она, коснувшись кончиками пальцев цифры 4, записанной в одной из граф. «Некто, записанный здесь как Илон, сыграл семерную игру. А тот, кто записан как Тамир, вистовал и добрал три оставшиеся взятки». Тонким ноготком Дана подчеркнула цифру 12. «Простите, майор Барыш состроил гримасу, но я не играю в преферанс и могу только поверить вам на слово. А еще в игре участвовала Рахель», — продолжила Дана, — «и тот, кто записал себя как МК». Майор Барыш вгляделся в записи и поднял удивленный взгляд на Дану. «Четвертым игроком за этим столом был Михаил Орлов, то есть МО, а не МК. Кто же такой этот МК? Михаил Колонна?» — догадалась Дана. Майор Барыш помедлил и кивнул. «Похоже, значит, господин Орлов уже чувствовал себя членом клана Колонна. Это интересно». Он вскинул глаза на Дану, словно ожидая от нее подтверждения его слов, но Дана смотрела на него холодно и бесстрастно. «Неужели Миша намеревался взять фамилию жены?» Она покачала головой. «На него это не похоже. Совсем не похоже. Он бы скорее заставил эту княжну взять фамилию Орлова». «Но судя по этой записи...» — майор Барыш кивнул на стол и твердо закончил. «Он собирался изменить фамилию Орлов». «Возможно, у него были какие-то резоны», — задумчиво заметила Дана. «Например, он хотел начать бизнес в Италии, а для этой страны фамилия Колонна значит гораздо больше, чем Орлов». «Конечно, у него были резоны», — майор Барыш покровительственно усмехнулся. «А какие именно? Надеюсь, его невеста расскажет нам о планах господина Орлова более подробно». «А где сейчас его невеста и остальные пассажиры?» «На палубе ни одного человека». «Я попросил всех разойтись по каютам», — ответил майор. «Во-первых, чтобы не мешали осматривать яхту. Во-вторых, чтобы у убийцы не было возможности с кем-нибудь договориться или скрыть какие-нибудь улики». Дана молча кивнула. Майор расценил это как знак полного согласия с его действиями. «Насколько я поняла, вы еще не беседовали с пассажирами яхты?» «Не беседовал. Мы недавно закончили осмотр помещения яхты. Эксперты еще работают с телом Орлова. Вы не возражаете, майор, если я буду присутствовать на допросах?» В тоне Даны прозвучали нотки монастырской послушницы. «Обещаю вам не мешать и не задавать вопросы, а только слушать». «Конечно, но я вовсе не ограничиваю вашу возможность задавать вопросы», — сказал майор Барыш, ощущая себя благородным рыцарем, сражающимся за честь прекрасной дамы со злобным драконом. «Задавайте на здоровье, только не слишком затягивайте эти беседы. Помните, что на яхте было 12 пассажиров и 8 членов экипажа. Если каждого допрашивать хотя бы 20 минут, наши беседы растянутся на долгие часы». «Конечно, майор», — Дана мило улыбнулась. «Я не стану вас задерживать ни на минуту». Она хотела что-то добавить, но дверь библиотеки распахнулась, и на пороге появился молодой человек в голубой полицейской рубашке с погонами лейтенанта. Судя по выражению лица, он был чем-то очень взволнован. «Господин майор», — выпалил лейтенант и судорожно перевел дыхание, — «вас просят срочно спуститься на продовольственный склад. Там эксперты что-то обнаружили. На теле господина Орлова». «На теле Орлова?» — заволновался майор. «Что еще они нашли?» Арье Барыш резко развернулся и быстро пошел к выходу. Дана едва поспевала за ним. Арье Барыш вышел из библиотеки, мгновение помедлил, точно пытался соориентироваться, куда ему идти, и уверенно повернул направо, к трапу, ведущему в трюм. Глава 20. Около продуктового склада стояли несколько оперативников полиции. Они расступились, давая дорогу майору Барышу и едва поспевающей за ним Дане. Майор Барыш открыл дверь и шагнул на склад. В центре комнаты, на расстеленном брезенте, все еще лежало обезглавленное тело. Увидев его, Дана вздрогнула и закрыла лицо руками. Впрочем, в следующий момент она отвела ладони от лица. Не хватало, чтобы этот кучерявый майор принял ее за изнеженную дамочку, не способную держать себя в руках. Около тела Миши на коленях стоял молодой человек в джинсах и что-то высматривал в правой руке трупа. «Что там, Авшалом?» Арье Барыш подошел ближе. Эксперт, которого назвали Авшаломом, поднял голову. «В кулаке трупа зажата какая-то бумажка. Я ее потащил, но боюсь порвать. Пальцы крепко сжаты». «Бумажка?» Майор Барыш тоже опустился на колени и заглянул между пальцами правой руки мертвого тела. «Видите, господин майор?» Арье Барыш покрутил головой. «Нет». Эксперт зажег фонарик и направил узкий луч на судорожно сжатые пальцы трупа. «А сейчас?» Арье Барыш пригляделся, кивнул и поднялся на ноги. «Да, какая-то записка. Надо ее изъять». «Попробую». Авшалом взял пинцет и вновь опустился на колени. «Только не порви», — попросил майор Барыш. Эксперт крепко сжал правой рукой в резиновой перчатке руку мертвого тела, другой рукой запустил между пальцами хоботки пинцета. «Есть», — сказал он, не поворачивая головы. «Зацепил. Сейчас вытащу». Но вытащить записку оказалось не так просто. Несколько минут эксперт двигал пинцетом вверх и вниз, пытаясь преодолеть сопротивление окаменевших пальцев. Наконец ему это удалось, и пинцет, зажатый в нем запиской, чуть сдвинулся. «Осторожно», — попросил Арье Барыш. Эксперт кивнул, сделал еще одно усилие и, наконец, достал из судорожно сжатого кулака пинцет с зажатой в нем маленькой бумажкой. Эксперт разгладил ее и опустил в прозрачный пакетик. Арье Барыш осторожно взял пакетик и показал Дане. На небольшом клочке бумаги печатными буквами были написаны слова «I'm here». «Я здесь», в переводе с английского. «И что это значит?» Дана подняла глаза на Арье Барыша. «Это значит, что господин Орлов вышел из кают-компании вовсе не за трубкой», — ответил майор Барыш. «Его выманили этой запиской. Выманили и убили. И теперь мы должны понять, кто это написал».